Глава 6. Легионы могил. Когда год назад исчез доктор Уэст, полиция буквально извела меня своими изнурительными допросами. Полицейские подозревали, что я что-то скрываю, возможно, что-то очень важное. Но я не мог сказать им правду, тем более, что они бы мне не поверили. Разумеется, они знали, что Уэст занимался деятельностью, которая превосходит воображение обычного человека. Его опыты по оживлению достигли столь высокого уровня, что сохранение полной тайны стало невозможным. Та катастрофа, которой все завершилось и которая способна потрясти любого, несла в себе столько демонического, что я до сих пор сомневаюсь в реальности того, свидетелем чего я стал. Я был самым близким другом Уэста и его единственным помощником. Мы встретились много лет назад, учась на медицинском факультете, и я участвовал в его исследованиях с самого начала. Долгое время он бился над усовершенствованием раствора, который, будучи введенным в вены безжизненного тела, мог вернуть его обратно к жизни. Эта работа требовала большого количества еще нетронутых тлением трупов, и тем противоречила нормальной психике человека здоровым естественным силам, заложенным в нем природой. Продукция же, получаемая им в результате опытов, жуткие обезглавленные и расчлененные человеческие тела, которые Уэст вернул к безумному существованию. Ведь для успешных экземпляров требовались образцы первой свежести, в нервных клетках которых еще не начался пагубный процесс разложения. Эта постоянная нужда в таком материале стала причиной морального падения Уэста. И так как добывать их всегда было трудно, однажды он воспользовался еще живым и здоровым человеком. Короткая борьба, укол алкалоида, и вот перед ним уже бездыханное тело, готовое для проведения опыта, который удачно завершился. После этого случая душа Уэста стала бесчувственной и жестокой, а взгляд холодным. Иногда своим жутким оценивающим взглядом он смотрел на людей с великолепными крепкими телами. Потом и на меня он стал смотреть подобным образом. Окружающие не могли оценить его взгляд, но они отметили мой страх, и после исчезновения Уэста меня стали подозревать в самых неправдоподобных вещах. Жуткие опыты Уэста обрекли его на скрытную, замкнутую жизнь. С одной стороны, он боялся полиции, но иногда его нервозность усугублялась, почти достигала предела. Это было связано с теми неописуемыми существами, в которые он вдохнул жизнь и которые затем исчезли. Нередко Уэст заканчивал свои опыты с помощью револьвера. И если он был в этом деле недостаточно проворен, то оживленные им объекты представляли постоянную угрозу. Это был его первый образец, могила которого оказалась взрыта, а также жуткое существо с обликом профессора, которое успело совершить множество актов каннибализма до того, как его поймали и бросили в камеру, где в течение 16 лет оно билось башкой об стену. Затрудняюсь назвать другие существа, оставшиеся в живых после опытов, так как с годами научное рвение Уэста приобрело фантастически болезненный характер. Он занимался уже не только оживлением тел, но и пытался реанимировать отдельные части тела как человека, так и других живых организмов. К моменту его исчезновения число подобных опытов было огромным. Великая война, в которой мы участвовали в качестве хирургов, еще больше развела его мрачную склонность. Уэста не покидало чувство страха. Он боялся своих созданий, и его болезненный трепет частично был рожден тем, что он не знал числа созданных чудовищ, но был твердо уверен в том, что при подходящих обстоятельствах они не преминут с ним рассчитаться. Его исчезновение добавило еще больше страха в существующее положение, ведь Уэст достоверно знал судьбу лишь одного из своих бывших пациентов, того, кто находился за решеткой. Существовал еще один факт, последствий которого Уэст боялся. Его не покидало какое-то в высшей степени фантастическое ощущение, появившееся у него после одного опыта, проведенного на фронте. В момент жестокого сражения Уэст оживил одного своего друга, медика, который был знаком с его исследованиями и даже сам мог проводить подобные опыты. В результате падения самолета этот человек был обезглавлен, что дало Уэсту возможность продолжить исследования по изучению мозговой деятельности. Эксперимент был успешным, но все было уничтожено в одно мгновение. Немецкий снаряд полностью разрушил здание, в котором проводился опыт. Остывшее тело двигалось очень разумно, и хоть это и немыслимо, но я и Уэст, мы оба были абсолютно уверены, что произнесенные звуки исходили от отрезанной головы, покоящейся в сосуде в темном углу лаборатории. Снаряд пощадил нас, но мы не были уверены, что кроме нас никто больше не остался в живых. можно делать лишь ужасные предположения о возможных действиях тела без головы нашего бывшего коллеги, знакомого с работами по оживлению. В последнее время своим местом жительства Уэст избрал почтенный и весьма элегантный дом неподалеку от одного из старых кладбищ Болтона. Его привлек этот уголок из чисто эстетических и символических соображений, так как большинство могил появились здесь еще в эпоху колониальных войн, и, следовательно, они не представляли большого интереса для ученого, которому требовался лишь свежий материал. В погребе Уэст соорудил лабораторию, оснащенную большой кремационной печью для сжигания трупов, или частей тела, служивших для опытов или кощунственных развлечений реаниматора. Копая погреб, рабочие обнаружили часть стены старинного здания, которое без сомнения было связано со старым кладбищем. Глубина была слишком большая, и навряд ли стена имела отношение к одному из старинных погребений. Однако, произведя некоторые подсчеты, Уэст заключил, что это могла быть тайная комната рядом с могилами Аверилиев, последнее захоронение которых произошло в 1786 году. Я был вместе с ним, когда он обследовал влажную стену, открытую для обозрения рабочими, и приготовился уже пережить мрачное чувство, появляющееся всегда при раскрытии секретов столетних могил. Но впервые колебания Уэста пересилили его природное любопытство. Он отступил от принципов своей циничной натуры, приказал оставить нетронутой каменную кладку и даже оштукатурить ее. Таким образом, вплоть до последней ужасной ночи, она служила стеной секретной лаборатории. Я говорил о падении Уэста, но вынужден добавить, что имею в виду лишь его психическое состояние. Внешне он оставался все тем же – холодным, спокойным, худощавым блондином с голубыми глазами за стеклами очков. Молодой человек, перед которым годы и страх оказались бессильны. Он казался спокойным, даже когда думал о могиле, соседствующей с лабораторией и хранящей страшную тайну. Даже когда он вспоминал о плотоядном монстре, сидящем за решеткой в Сефтоне. Последний миг для Уэста наступил однажды вечером, когда мы оба сидели в кабинете. Он читал газету, расположившись напротив меня. Один заголовок сильно взволновал его. Казалось, какое-то жуткое видение внезапно появилось из глубины прошедших 16 лет. Случилось нечто ужасное в тюрьме в 50 километрах от нашего дома. Ранним утром молчаливая группа человекообразных существ проникла в госпиталь. Их главарь разбудил служащих. Это был военный, довольно грозной наружности, говоривший, не разжимая губ. Казалось, что его почти чревовещательный голос исходил из черного чемоданчика, бывшего в его руке. Его лицо было очень красиво, но лишено всякого выражения. Он набросился на вышедшего навстречу толпе директора в тот момент, когда включенный в холле свет упал на его лицо. Все увидели, что это было восковое лицо с глазами из цветного стекла. Затем от группы отделился отталкивающего вида скелет, чье голубоватое лицо казалось наполовину обезображено какой-то неизвестной болезнью. Он попросил охранника открыть комнату, в которой содержался монстр-каннибал. Когда служитель отказался это сделать, был дан сигнал к атаке. Чудовище избили, растоптали надзирателей, не успевших скрыться. Убив четверых из них и в конце концов освободили узника, а оставшиеся в живых свидетели клялись, что эти существа вели себя не как люди, а как безумные роботы, управляемые человеком с восковым лицом. Подоспевшие на помощь не нашли ни следов нападавших, ни похищенного узника. Прочитав статью, Уэст долгое время оставался в состоянии полной прострации. Мы долго не расходились по своим комнатам. В полночь кто-то позвонил в дверь, и Уэст прямо-таки подскочил от страха. Все слуги уже спали, поэтому мне самому пришлось открывать дверь. Как я позднее заявил полиции, на улице не было машины, зато там находилось несколько странных личностей, державших большой квадратный ящик, который они поставили перед входом, после чего один из них произнес: «Срочно! Доставка оплачена!» Они удалились неровными шагами, и когда я смотрел им вслед, у меня появилось чувство, будто они свернули к старому кладбищу, что тянулось позади дома. Я закрыл дверь, Уэст спустился по лестнице и посмотрел на ящик. Каждая его сторона примерно была равна 60 сантиметрам. На ящике была надпись с указанием имени Уэста и его адреса. Чуть ниже располагался текст. «По поручению Эрика Морланда Чепхамали, Сент-Элуа, Фландрия». Много лет назад во Фландрии в результате прямого попадания снарядом был разрушен госпиталь, в котором было оживлено обезглавленное тело доктора Чепхамали, и его голова, которая, как нам тогда показалось, произнесла хорошо понятные слова. Уэст был не просто возбужден, его вид был ужасен, он быстро сказал. это конец. Но сначала сожжем это. Мы осторожно перенесли ящик в лабораторию. Я не помню деталей, можно лишь представить сейчас то состояние, в котором я находился. Но это грубая и необоснованная ложь утверждать, будто я бросил в кремационную печь тело Уэста. Не вскрывая, мы положили ящик в печь и включили ее. Ни единого звука не донеслось из коробки. Уэст первым заметил кусок штукатурки, отвалившийся от той части стены, которая представляла собой кирпичную кладку древней могилы. Я хотел убежать немедленно, но он остановил меня. В этот момент я увидел черную дыру, из которой потянуло ледяным воздухом, шедшим из гниющего чрева земли. Не было слышно ни малейшего шума, но в то же мгновение погас свет. В темноте я смог лишь различить на некоем фосфорицирующем фоне группу молчаливых существ, которые могут быть лишь плодом больного воображения. Они имели фантастические получеловеческие очертания. Существа спокойно один за другим вытаскивали кирпичи из стены. Когда брешь достигла подходящих размеров, они проникли в лабораторию под предводительством человека с восковой головой. Перехватив безумный взгляд того, кто стоял позади предводителя, Герберт Уэст не сопротивлялся и не произнес ни слова. Дикая толпа бросилась и мгновенно разорвала его на части. Все это произошло на моих глазах. Они уволокли его останки в это жуткое подземелье. Голову Уэста унесло существо с восковым лицом, одетое в форму офицера канадской армии. И в миг, когда голова Уэста уже исчезла, я впервые увидел в голубых глазах за стеклами очков нечто незнакомое, какой-то проблеск человеческих чувств. Утром слуги обнаружили меня без сознания. Уэст исчез. В печи осталась лишь кучка пепла. Меня допрашивали детективы, но что я мог им сказать? Они не установили связи между происшедшей трагедией и людьми, принесшими ящик. Даже само их существование они отвергали. Я говорил им про подземелье, а они, смеясь, указали мне на безупречно оштукатуренную стену. Тогда я замолчал. Они предполагают, что я сумасшедший, но я никогда не сошел бы с ума, если бы эти проклятые полчища могил не молчали и могли рассказать о том, что произошло».